Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучать содержание библейской истории Ветхого Завета. Мы снова повторяем вкратце то, что уже было сказано. Говорят, повторение – мать учения. Это весьма часто за благие действия Бога народ на земле отплачивает Ему неблагодарностью и непослушанием святым повелением Его. Это необычайно, ярко открывается на страницах этой истории в жизни народа израильского, избранного народа. Сколько милости и помощи явил Господь Бог этому народу! Но в ответ зачастую Израиль отступал от общения с Богом и впадал в идолопоклонство, почитая бездушных кумиров. Насколько прославлен был Соломон за мудрость, насколько он склонялся к идолопоклонству, даже во дворце царском, потому что брал себе в жены языческих принцесс, строил капище для их идолов и прочее. В его преклонные годы царствования, в особенности, он впал в идолопоклонство. Бог скорбел, видя все происходящее в Израиле, и предвозвестил разделение Израиля. При сыне Соломона это совершилось. Израильское сильное царство разделилось на двое. На Иудею – два колена, и Ефраим или Самарию – северное царство – 10 колен. Мы уже говорили о том, что в течение 210 лет своего существования, пока Ассирия не разрушила и пленила его, это северное царство Израиля не имело ни одного богобоязненного царя, который ходил бы в вере пред Богом. Однако южное царство Иудея переживало многие благословения, имея ряд благочестивых царей, которые вели народ Господу Богу живому и вечному. Одним из них является Аса, который занимал престол 41 год, от 911 до 940 года до Рождества Христова. Между этими царствами не было братской дружбы. Наоборот, происходили постоянные трения и даже войны. В третьей книге Царств, 14 главе, 30 стихе читаем, «Между Равоамом и Иеровоамом была война во все дни их». Это обхватывает годы с 931 по 913 до Рождества Христова. А потом Авия, Аса правили в Иудее, а на севере после Иеровоама, кратко сын, потом Вааса. Это подтверждает, что Аса и Вааса царствовали в одно и то же время, довольно продолжительно, с 910 по 886 год до Рождества Христова. Между ними не было мирных отношений, но Иудея побеждала Северное царство, которое было в идолопоклонстве. Около 6 лет раньше, ввиду военной угрозы со стороны Ваасы, Иудея была в опасности со стороны египтян, которые наступали на нее. В то время Аса проявил веру и упование на всемогущего Бога и возопил к нему о защите и помощи. Помощь свыше пришла, и египтяне в рассеянии отступили. В войне с Ваасой мы видим, что в своей речи к этому царю и братству Северного Израиля, стоя на возвышенности, Аса не проявил глубокого смирения сердца, но все же говорил о Господе, о храме Его в Иерусалиме. Он как бы хвалился, что Господь с ним и с народом Иудеи. Можно было ожидать от верующего Асы более духовного голоса, верующего и живого Бога, человека-царя. Он заключил раньше союз с Сирией. Прозорливец, который был в то время вблизи царя, упрекнул его за этот союз, что Аса не положился всецело на Господа, сильного помочь в бедствии. В то время пришел Анания, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал: «Так как ты понадеялся на царя сирийского, а не на Господа Бога твоего, и спаслось войско сирийское от руки Твоей, ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Неразумно Ты поступил теперь, зато отныне будут у Тебя войны. И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 7 по 9 стих. Только подумайте немного, какую ошибку сделал царь Аса по отношению к человеку Божию? Вместо смирения и исповедания греха своего, но карает пророка. А ведь слова этого пророчества исполнились полностью. Аса не избежал братоубийственных войн с Ваасой, соседом своим северным. Давид много раньше поступил иначе, сказав: «Согрешил я против Господа». 4 книга Царств, 12 глава, 13 стих. Это событие поучает и нас, верующих христиан, дабы мы в трудностях жизни и при разных проблемах прибегали к Богу в молитве и прошении о помощи, не полагая надежды на человека, на его силу и мудрость. Аса в молодости воистину был одним из самых благочестивых и богоязненных царей в Иудее, а потом начал уклоняться от тесного общения с Господом. Кроме войн, тревоги были в царстве внутри. Народ страдал от налогов, роптал. И в конце концов Аса на 39-м году царствования заболел на ноги. 2 года он был болен. Во второй книге Паралипоменон, 16 главе 12 стихе сказано: «И сделался Аса болен ногами в 39-м году царствования, и болезнь его поднялась до верхней части тела. Но в болезни своей он взыскал не Господа, а врачей, и почил Аса с отцами своими». Это пользование Асой врачебной помощью не указывает на то, что верующие в Бога люди не должны прибегать к медицинской помощи в наши дни. Соединяя пользование врачебной помощью с молитвой на всемогущего Господа, Целителя, душ и тела нашего, мы должны с благодарностью к Богу принимать эту помощь. Лука во время апостолов был врач возлюбленный. Недостаток в поступках Асы заключался в том, что он, вероятно, не просил Господа об исцелении и не просил пророка, прозорливца, помолиться о болезни его тяжелой. Он не уповал вполне на Господа в дни старости, как это было в молодости. В 870 году до Рождества Христова Аса умер, почтенный народом за его правление Иудой в течение 41 года. Иосафат, сын его, царствовал с больным отцом 3 года и в 873 году воцарился как царь. В это время в Северном Израиле царствовал Ахав, известный своим либерализмом в отношении идолопоклонства. Жена его была известная жестокая язычница Иезавель. Мы говорили об этом в предыдущих лекциях, о ее жрецах и кумире Ваале, а также о победе Господней во время засухи, когда пророк Илия был удостоен Богом совершить великую победу над поклонниками Ваала, когда огонь небесный пал на жертву его, политую водой, чего жрецы Ваала не могли достичь, будучи мертвыми слугами мертвого камня и дерева. Тогда полил сильный дождь на страдавший Северный Израиль после засухи, почти 3-летний. Народ воскликнул: «Господь есть Бог!» Но пробуждение было временное. Ахав и Иезавель не пробудились духовно и не раскаялись во грехах идолопоклонства и жестокости к верующим в живого Бога и к пророку Илии. Иосафат не входил в военные стычки с Северным Израилем в течение 25 лет правления. Он шел по следам своего отца Асы, искореняя идолопоклонство иудеи. Сказано о нем во второй книге Паралипоменон, 17 главе 3 стихе. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил прямым путем Давида, отца своего, духовного отца, и не взыскал Баалов. Он посылал левитов и священников в разные места Иудеи, дабы они научали народ закону Божию и повелениям Его». Влияние этого наставления было велико. «И был страх Господень во всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом». Вторая книга Паралипоменон, 17 глава, 10 стих. Экономически Иудея также благоденствовала, богатела. Прибыль приходила от филистимлян и других народов. Богатство и сила пали на Иосафата по милости Господней, хотя он и строил укрепления вокруг городов. Аминь.